И так по алфавиту. Рози. Да-да-да, и сколько мы на ней просидели? Руби. Я не помню. То есть, конечно же, 26 дней, Рози. Примечание автора. В английском алфавите 26 букв. Рози. А, да, точно. Ты тогда вместо того, чтобы похудеть, наоборот, поправилась. Руби. Все потому, что мы дошли до чудесной буквы «П». Пирожные, ням-ням. Рози. Ну, буква «Э» все это компенсировала. Я чуть с голоду не умерла на этой проклятой «Э». Готова была целиком проглотить Эверест. Руби. Ну так слушай, Рози, по-моему, я придумала свою собственную диету. Думаю, ее можно будет продать в какой-нибудь из этих дурацких журналов. Рози. И что это за диета? Руби. Ну, в общем, есть можно только еду, на которую ты сам похож. Рози. Какая отличная идея. Я уверена, редакторы журналов просто из штанов выпрыгнут от счастья. Руби. Выслушай меня. В этом определенно что-то есть. Например, Тедди всегда напоминает мне помидор. У него такое спелое, сочное, красное лицо, и хохолок на макушке похож на черенок. Мне так и хочется засунуть его голову в блендер вместе с водкой и табаско. Это будет мой фирменный коктейль «Кровавый Тедди». А Саймон из офиса похож на брюссельскую капусту. Он вонючий и... Рози. Зеленый? Руби. Нет, просто вонючий. Рози. А я на что похожа? Руби. Хороший вопрос. Я думаю, ты немного похожа на лук. Рози. На лук? Почему я что, воняю и заставляю людей плакать? На лук? Почему я что, воняю и заставляю людей плакать? Руби. А чего это ты повторяешься? Рози. А мы, луковицы, всегда все за всеми повторяем. Руби. Какая смешная луковица. Нет, дело просто в том, что у тебя очень много слоев, наверняка даже больше, чем я думаю. А я кто? Рози. Ты пирожная. Руби. Пирожная? Рози. Сладкая-сладкая и сверху вишенка. Руби. При этом жирная и вредная. Рози. Руби. Но ты же сама придумала эту диету. Так что раз ты похожа на пирожное, тебе можно их есть. Подумай над этим. Руби. Мысль интересная. Я давно заметила, что даже маленький кусочек пирожного значительно улучшает мое самочувствие. Ладно, дурацкая идея. Эта диета будет работать, только если ты сам похож на фрукт или овощ. А мой Гэри совсем не похож. Образом жизни разве что. Рози. А как, по-твоему, на что похож Грег? Руби. О, это просто. На бычьи яйца. Рози. Ха! Где ты видела, чтобы ели бычьи яйца? Руби. Это древний племенной ритуал. Ну, тогда червяка. На мерзительного, скользкого, холодного червяка. Рози. Не думай, что он станет есть червяков. Руби. Кому какое дело, что ест эта лживая скотина? А Алекс на что похож? Рози. На Скай. Руби. То есть ты считаешь, что Алекс, у которого 6 футов росту, каштановые волосы, карие глаза и бледная кожа, похож на шоколадный батончик с нугой внутри? Рози. Да. Руби. По-моему, это уже глуповато. Рози. Ну, извини, помнится, кое-кто тут рассказывал, что у Тедди помидор вместо головы. Руби. Слушай, от всех этих диетических разговоров я проголодалась, так что устрой-ка я себе ранний обед. Идет? Рози. Идет. Ты немного подняла мне настроение, Руби. Руби. Ой-ой-ой, прости, пожалуйста, я не хотела. Рози. Ладно, что уж делать. Руби. Пока, дорогая. Рози. Пока. Связь с Руби прервана.